Палатки были расставлены по всей территории школы, но все они располагались на улице. А в зданиях проходили всяческие демонстрации множества клубов. Еще был спортзал. Наша парочка дошла до второго спортзала, также известного как арена, где выступал клуб Кенда. Кстати, к этому моменту Эрика уже умерила свой пыл. Она осознала, что обвиняла его в том, чего он не совершал. Помог и тот факт, что он не извинился перед ней. Однако она вновь начала расстегивать верхние пуговицы и ослаблять галстук, потому что ей стало жарко. Похоже, она уже начала забывать, через что ей пришлось только что пройти. Эти двое оглядели арену, где выступал клуб Кенда с трибуны. «О, даже в школе магии есть клуб Кенда», — сказала Эрика равнодушно. «А что такого необыкновенного в клубе Кенда?» Также равнодушно спросил Тацию. После этих слов Эрика внимательно посмотрела на него. «Что-то не так?» «Не ожидала». «Чего?» «Не знала, что есть вещи, о которых не знает Тацуя-кун. Каждый, занимающийся боевыми искусствами, понял бы мое удивление». Тацуя забеспокоился, слушая ее. «Я похож на человека, который строит из себя всезнайку?» «Нет, конечно нет. Просто у тебя такая аура, как будто ты все знаешь». «Аура, говоришь? Я вообще-то тоже первогодка, не забыла. Ну и чем же отличился этот клуб Кенда?» «А, точно, мы же в одном классе. Немного странная постановка вопроса. А, в любом случае, мы же говорим о Кенда. Если ты собираешься стать волшебником, то Кенда – это не то, чем тебе стоит заниматься в старшей школе. Обычно волшебники используют магические приемы с мечом, основанные на кендзюцу, а не на кенда. Возможно, кенда занимаются в начальных классах, чтобы подтянуть основы кендзюцу. Но со средней школы все, кто намереваются стать волшебниками, обычно переходят на кендзюцу». «Вот как. Я думал, кенда и кендзюцу одно и то же». «Вау, неожиданно». Она была действительно удивлена словами Тацуя. «Даже с твоим опытом в боевых искусствах...» «А, знаю!» «Что?» Тацуя был впечатлен неожиданным прозрением Эрики. Хотя, не он один был удивлен. Но Эрика продолжила игнорировать все его просьбы объяснить, и на ее лице сохранилось выражение «мне ясно» и «ну, теперь-то все ясно». «Эй, Тацуя, ты считаешь, что все боевые искусства интегрированы с магией, так? И не только боевые искусства, но и бойцовский дух и все тому подобное. Ты считаешь магию средством поддержки тела во время движения?» «Разве не очевидно? Не только мускулы заставляют тело двигаться». С точки зрения Тацуи, Эрика говорила абсолютно ясные вещи. Она понимающе кивнула. «Для Тацуи это может быть и элементарно. Но на обычных соревнованиях все не так». «Понятно». Разговор пошел по замкнутому кругу. Но Тацуя даже предположить не мог, что его система понятий может отличаться от ее. «Почему бы нам просто не посмотреть выступление?» В этот раз был черед Тацуи останавливать Эрику. Она проследила за его взглядом и увидела, что все смотрят на нее. Издав нервный смешок, она превратилась в молчаливого наблюдателя. Тренировочные бои основных членов клуба были в полном разгаре. Особенно привлекло внимание окружающих выступление ученицы второго года обучения. Она была невысокой, да и вообще не выделялась. Телосложением она напоминала Эрику, но сражалась наравне с парнем, который был в два раза больше нее. Не только силой, но и грациозными приемами она отражала атаки противника. Казалось, у нее появились крылья. В ее стиле боя присутствовала определенная красота. Все взгляды наблюдателей были устремлены на нее. Кроме одного исключения. После победы над противником и театрального поклона головой, Тацуя услышал рядом с собой смешок. «Похоже, тебе не понравилось». «Что? А, ну да». Она не сразу осознала, что это было обращение к ней, и замешкалась с ответом. «Скучное зрелище. Она сражалась с противником, который гораздо слабее ее, и поэтому смогла так выступить. И вместо боя мы увидели что-то вроде тренировки». «Ну, насчет этого ты права, но...» Тацуя непринужденно улыбнулся. «Это показательное выступление клубов, помнишь? Мастера боевых искусств всегда делают эффектные приемы на публику. Но они никогда не покажут своих настоящих умений обычным людям. Настоящие сражения в боевых искусствах обычно идут насмерть. Ты, как всегда, хладнокровен. Какой человек, такое и мнение. С раздражением на лице Эрика отвернулась. Но это не было тем выражением лица, которое появлялось у нее во время вспышек злости. Вероятнее всего, она больше злилась на людей, которые использовали боевые искусства для шоу, а не по истинному своему назначению, и находила таких людей обманщиками. Даже если бы Тацуя озвучил свои мысли вслух, это скорее разозлило бы девушку. Он сомневался, что она полезет в бой, но знал, что она может сделать что-нибудь подобное. Тацуя собирался было увести Эрику, как кое-что привлекло его внимание. Они собирались покинуть зрительскую трибуну и выйти наружу, когда Тацуя услышал гомон. Похоже, это был чей-то спор. Юноша огляделся по сторонам, а глаза девушки засияли от любопытства. Схватив Тацую за рукав, первая направилась к источнику шума Эрика. И, можно сказать, затащила его в середину гомонящей толпы. Пробившись сквозь толпу, единственная причина, по которой на них никто не разозлился, заключалась в том, что Эрика улыбалась каждому, кого она отталкивала. Они увидели противоборствующих друг другу мечника и мечницу. Мечницей была девушка, участвовавшая в демонстрационном поединке. Или, по словам Эрики, просто тренировки. На ее груди все еще был надет доспех, но шлем был снят. Красивая девушка с черными волосами средней длины. С ее внешностью и способностями она превосходно подходила для рекламы своего клуба. Таце, тебе нравится такой тип девушек? Нет, ты гораздо красивее, Эрика. На меня не действует твой монотонный голос. Хоть она и продолжала смотреть на него, ее лицо слегка покраснело. Прости, я не привык. Ай, ну почему ты всегда... Эрика начала что-то бормотать, но, к счастью, быстро прекратила подкалывать Тацию, и он смог сконцентрироваться на мечнике. Телосложением он напоминал Тацию, но его тело было более коренастым. В руке он держал синай. Бамбуковый меч. Но доспеха на нем не было. Тацуя быстро собрался расспросить окружающих о происходящем, но ему не пришлось этого делать. «Выступление клуба Кендзюцу намечено через час, Кирихара. Подождать не можешь?» «Ва, да что ты говоришь, Мибо? Я просто пытаюсь помочь вам, потому что ваши слабаки не могут сделать достойную рекламу клубу Кенда». «Устроив с ним тренировочный поединок? Я глазам своим не верю. Если дисциплинарному комитету станет известно, что ты использовал насилие против старшеклассника, ни тебе одному не поздоровится». «Насилие, говоришь? Эй, Мибо, не преувеличивай. Я всего лишь ударил его синаем по шлему. Если этот парень член клуба Кенда, то он не должен был терять сознание от подобных вещей. Кроме того, он первый начал». «Потому что ты спровоцировал его!» Бессмысленная перебранка с уже направленным друг против друга оружием. Однако их разговор немного прояснил ситуацию. «Весело», — пробормотала стоящая в стороне Эрика. Однако Тацуя не понял, с кем она разговаривала. С ним или сама с собой. Но, судя по ее тону, он сделал вывод, что она обрадовалась. «Это будет гораздо интереснее того тренировочного боя». «Ты знаешь этих двоих?» «Я не знакома с ними лично». Услышав ответ на свой вопрос, Тацуя решил, что обращалась она все-таки к нему. «Я только что вспомнила эту девушку. Ее зовут Мибу Саяка. В прошлом году на национальном турнире по кендо среди учеников средних школ она заняла второе место по стране. Средства массовой информации еще долгое время упоминали ее как прекрасную воительницу». «Но она же заняла второе место». «Ну, внешность победительницы... Короче, ты понял». «Ясно». «Значит, средства массовой информации». «А этого парня зовут Кирихара Такияки. В прошлом году он занял первое место в турнире Кендзюцу Канта среди учеников средних школ. Настоящий чемпион». «Он не участвовал в национальном турнире?» «Национальный турнир по кендзюцу проводится только в старших школах, потому что тогда в нем сможет принять участие больше участников». «Правильно», – подумал Тацу и кивнул. «Кендзюцу – это вид спорта, сочетающий техники с мечом и магию, Поэтому, чтобы им заниматься, надо владеть магией. Хоть технологии и сделали большой шаг вперед в поддержке людей, пользующихся магией, только один из тысячи учеников средней школы способен использовать ее на практике. Повзрослев, только один из десяти может достичь такого уровня в магии. Даже если в школе они считаются только учениками второго потока, то за ее пределами они элита. О, похоже, начинается. Тацуя ощутил, что ситуация достигла переломного момента. В качестве меры предосторожности он достал свою повязку и привязал ее на левую руку. Стоящий рядом ученик удивился, так как ничего не увидел на левой стороне его пиджака, но сейчас внимание Тацуи было приковано к тем двоим. Девушка замешкалась с атакой противника без доспеха, но они продолжали держать мечи направленными друг на друга, не намереваясь отступать. И единственным оставшимся выбором было принять бой. И похоже, Кирихара собрался напасть первым. «Не волнуйся, Мибо. Это всего лишь представление для клуба Кенда. Я не буду пользоваться магией». «Думаешь, сможешь побить меня одной лишь техникой боя? Ты, Кирихара из клуба Кендзюцу, в котором слишком сильно полагаются на магию, а я из клуба Кенда, в котором полагаются только на технику владения мечом». «Это только слова, Мибо. Я покажу тебе. Навыки кендзюцу применяются, чтобы сражаться, превосходя возможности тела!» Это стало сигналом к началу боя. Кирихара устремился вперед, занося синай над головой девушки. Звук столкновения синаев разнесся по залу, и через секунду за ним последовали крики. Наблюдатели не могли осознать происходящее. Они продолжали слушать удары одного бамбукового меча о другой. В этих звуках было столько ярости, что они казались металлическими. Большинство собравшихся могли только представлять неистовость боя, происходящего перед ними. За исключением некоторых. «Впечатляет. У девушек, занимающихся кендо, довольно высокий уровень. Если она заняла второе место, то насколько же сильна чемпионка?» Тацуя был впечатлен умениями Саяки. «Нет, она невероятно изменилась с последнего раза, когда я ее видела. Даже поверить не могу, что она стала настолько сильнее всего лишь за 2 года». Хоть Эрика и удивилась произошедшим изменениям, она скрыла свое лицо и, облизнув губы, погрузилась в боевой транс. Двое на арене на мгновение замерли на одном месте, но быстро оттолкнули друг от друга и отпрыгнули назад, создавая пространство между собой. Некоторые сделали глубокий вдох, другие тяжело выдохнули. У наблюдателей были 2 различные реакции. «Интересно, кто победит?» – тихо спросила Эрика. «Кажется, преимущество у Мибу-сэмпай», – шепотом ответил Тация. «В чем?» «Кирихара-сэмпай не атакует в голову. То первое движение, что он сделал, было блефом. Потому что он знал, что она сможет с легкостью принять его. Кроме того, он ограничен в использовании магии. А техникой владения меча лучше владеет Мибу-сэмпай». «Согласна. Но вопрос в том, сможет ли Кирихара-сэмпай сдержаться до самого конца?» Впервые за время сражения Кирихара закричал, устремляясь вперед, и оба противника провели свои атаки. «Ничья?» «Нет». Синай Кирихара едва не задел левую руку Саяки, в то время как Синай Саяки ударил в его левое плечо. Кирихара воспользовался своей левой рукой, чтобы оттолкнуть ее Синай, и отскочил от нее. Он проиграл, потому что попытался изменить направление удара посреди атаки. «Ясно. Значит, вот почему он замешкался. Это была превосходная возможность свести все в ничью. Но, видимо, он не смог совладать со своими чувствами». Тацу и остальные были не единственными, кто понял, что поединок окончен. В первых рядах стояли члены клуба Кенда и Кендзюцу. У членов клуба Кенда вырвался вздох облегчения, в то время как у членов клуба Кендзюцу от злости заскрипели зубы. «Если бы это было настоящим сражением, то это ранение было бы смертельным. Твоя же атака не повредила бы мои кости. Просто признай свое поражение!» Саяка объявила свою победу, принимая грациозную позу. Но от ее слов лицо Кирихары исказилось от злости. Чтобы мечник в его душе признал свое поражение, чувствуя, что все наоборот? Признал ли он свое поражение, как бы не так. Чувство опасности Тацуи забило тревогу. Единственным человеком, кто кроме него почувствовал это даже больше, чем он, стоящая перед ним Саяка. Кирихара вернулся в стойку и направил на нее свое оружие, пристально наблюдая. «Настоящее сражение, говоришь? Если бы это было настоящим сражением, то ты бы даже не коснулась меня! Мибо, тебе хочется сразиться по-настоящему? Тогда я покажу тебе настоящее сражение!» Только Кирихара активировал свой кат с помощью правой руки, и из толпы наблюдателей сразу же раздались крики. По залу пронесся скрежет, словно кто-то скреб стекло острым предметом. Некоторые даже согнулись с побледневшими лицами. Кирихара прыгнул, занеся свой синай. У него была та же скорость, но в этот раз он использовал гораздо меньше силы. Несмотря на это, Саяка отскочила назад. Атака не достигла цели, лишь слегка задев девушку. Но доспех на ее груди был разрезан от одного только касания синая. То, что повысило остроту меча, боевая магия колебания ближнего боя звуковой меч. «Как тебе такое, Мибо? Вот это и есть настоящий бой!» Как только тот собрался в очередной раз замахнуться в сторону Саяки, Тацуя выпрыгнул перед ним. Перед прыжком Тацуя активировал кат на руках, используя свои псионы в качестве рук для включения устройств, и перенес псионы в них. Он воспользовался этим кат, чтобы выстрелить замысловатой паутиной псионовых волн. Тацуя использовал этот тип внесистемной магии. К этому моменту многие из наблюдателей зажали рты из-за распространения по рядам симптома, напоминающего морскую болезнь. Синай Кирихары и рука Тацуи встретились, но звука разрываемой плоти не последовало. Появившийся звук был звуком падающего на пол тела. После того, как зрители пришли в себя от этого звука и тошноты, они наконец смогли лицезреть происходящее. И вот что они увидели. Кирихара на полу, а Тацуя удерживает его, схватив за левое запястье и прижимая коленом его плечо к земле.